Ты же сказал, что у него есть карта, Фрэнк?» Хромой юноша вопросительно посмотрел на пирата. И тот, уже совершенно освоившись с обстановкой, подмигнул ему и нам. «Ах, да, карта, конечно. Но посудите сами, джентльмены, будь у меня карта, неужели я выдал бы ее вам, не получив взамен хотя бы гарантии собственной безопасности?» «Гарантии у тебя будут», — сказал сэр Ричард. «Ты совершил преступление против нас, и если ты нам не лжешь, мы тебя прощаем». «Так где же карта?» Я еще не закончил историю, но осталось совсем немного. Итак, Баркас давал солидную течь, и пока мы пытались его подготовить для длительного морского путешествия, к берегу подошла арабская Тхоу, чтобы пополнить запас пресной воды. Арабы оказались работорговцами, и после короткой схватки, в которой мы потеряли одного человека, они пленили нас и загнали в трюм, где содержались остальные невольники. Собираясь, очевидно, с выгодой продать нас на каком-нибудь из невольничьих рынков, арабы отправились на юг, к Мадагаскару, и ровно через 24 часа на горизонте показалась вершина Амхатхитры, высокой горы, расположенной в самом северном мысу этого огромного острова, похожего на отпечаток босой ступни на песке. Так что эта гора как раз там, где большой палец. В тот же час военный фрегат, что гнался за бичом Божьим, заметил Тхоу и задержал ее в надежде получить нужные сведения о пиратах. Арабы дрались как черти, чтобы отстоять свое право на живой товар, но в конце концов им пришлось сдаться, к великой радости наших преследователей, ибо они среди арабских невольников обнаружили Тауни, Бендала и Даулинга, капитана, боцмана и канонира пиратского судна, за которым они так долго и безуспешно охотились. Шестеро остальных, а среди них находился и я, и ластоногий Фентон, смешались с толпой рабов, предназначенных на продажу, ничем в сущности среди них не выделяясь. Несчастные невольники, измученные голодом, болезнями, бесчеловечным жестоким обращением, были настолько безразличны ко всему, что даже, казалось, не заметили пополнения и лишь впоследствии, очутившись на свободе, вспомнили про нас, когда птички уже улетели. Тауни на допросах упорно твердил, будто вся его команда вместе с награбленными сокровищами погибла во время кораблекрушения. Бендал и Даулинг в один голос повторяли то же самое, надеясь, что мы сумеем как-нибудь выручить их. Возможно, нам бы это и удалось, будь нас побольше, и не случись такого густого тумана, который заставил власти поторопиться с казнью. Но, так или иначе, а из всей команды бича Божьего в живых осталось только нас шестеро. И только мы знали, что у Тауни внутри кольца, того самого, что он постоянно носил на безымянном пальце левой руки, там выцарапаны координаты, указывающие точное местоположение острова. А Фентон на внутренней стороне голенища своего сапога выжег раскаленной иглой план местности, где зарыт клад. Я тут же вспомнила кольце, которое Тауни бросил моему соседу у подножия виселицы. Но сэр Ричард опередил меня, не дав даже рта раскрыть. Хитро сработано. Однако теперь, когда Тауни повесили, какой толк в карте острова, если неизвестны его координаты? Нет, любезный, что-то в твоей истории не вяжется. И где искать этого Фентона? Я сумею его найти. Конечно, жаль, что долгота и широта острова утеряны. Но вспомните, сэр, дневной переход под парусами к северу от того места, где над горизонтом появляется вершина горы Амбухитра. Верно, в тех краях столько мелких островков, сколько зернышек в ягоде крыжовника. Но что нам помешает отыскать среди них группу из шести и на одном из четырех гористых, поросших лесом островов, обнаружить местность, совпадающую с отмеченной на карте? «Да ведь кольцо не утеряно!» — воскликнул юный Маден. Тауни бросил его человеку, стоявшему рядом с мистером Пенритом, тому, кто в